Пит не сразу понимает, что произошло. Я объясняю ему все по порядку. Про то, как лиса потихоньку воровала продукты из запасов профи. Как брала по чуть-чуть, чтобы никто не заметил. А теперь украла у нас ягоды и была уверена, что они съедобны, раз мы их себе нарвали. «Интересно, как она нас нашла?» — говорит Пит. «Наверное, из-за меня, потому что я сильно шумлю. Да уж, выследить нас было не труднее, чем стадо коров, но я стараюсь быть тактичной. Она очень умная. Вернее, была умной, пока ты ее не перехитрил». «Я не хитрил. И вообще как-то нечестно получилось. Мы бы ведь сами умерли, если бы она первой не съела ягоды». Он осекся. «То есть нет, конечно. Ты же их узнала, правда?» Я киваю. «У нас их называют морником. Даже название жуткое. Прости, Китнис. Я правда думал, это те же самые, какие собирала ты. Не извиняйся. Теперь мы еще на шаг ближе к дому, так ведь? Я выброшу остальные». Пит поднимает кусок пленки за края и собирается выбросить ягоды в кусты. «Подожди!» — кричу я. Я нахожу в рюкзаке кожаный мешочек, доставшийся мне от парня из первого дистрикта, и насыпаю в него несколько горстей ягод. Они обманули лису. Может, и с Катоном сработают. Если будет нас преследовать, мы бросим мешочек, будто случайно, а он, глядишь, и попробует. И тогда «Здравствуй, Дистрикт 12!» «Точно!» — говорю я и прикрепляю мешочек к поясу. Теперь он знает, где мы, если был не очень далеко отсюда. Видел планолет, думает, что мы убили лису, и придет. Пит прав. Возможно, Катон только и ждал такого случая. Впрочем, даже если мы убежим отсюда, нам все равно придется где-то зажарить мясо, и мы опять себя обнаружим. «Давай разводить костер. Прямо тут!» — говорю я и начинаю собирать ветки. «Ты готова с ним встретиться?» — удивляется Пит. «Я готова поесть. Лучшего шанса спокойно приготовить еду не будет. Если Катон узнал, где мы, тут ничего не поделаешь. А еще он знает, что нас двое, и уверен, что мы специально охотились на лису. Значит, ты выздоровел. А раз мы развели костер, то не только не боимся его, а наоборот, устроили западню. Ты бы пришел в таком случае?» «Скорее всего, нет», — признает Пит. Пит — мастер по части разведения огня. Скоро сырые ветки горят так, что треск стоит. Тем временем я подготавливаю к жарке кроликов и белку. Коренья, завернув в листья, пеку прямо в углях. Пока один из нас собирает съедобные травы, другой внимательно следит, не покажется ли Катон. Как я и предполагала, он не объявляется. Когда еда готова, я укладываю ее в рюкзак, оставив нам по кроличьи ножки, чтобы съесть по дороге. Я хочу подняться повыше, на лесистый холм, найти подходящее дерево и устроиться на ночь. Но Пит высказывается против. «Я не умею лазать по деревьям, как ты, да еще с больной ногой. К тому же вряд ли я смогу уснуть в 50 футах от земли. Внизу ночевать опасно. Может, возвратимся в пещеру?» — предлагает Пит. «Там рядом вода и удобно обороняться». Я вздыхаю. «Идти?» Или, точнее сказать, ломиться через лес еще несколько часов, чтобы вернуться на то же место, где одни камни нельзя охотиться? Как отказать Питу? Он слушался меня весь день, и я уверена, что, будь я на его месте, он бы не заставил меня ночевать на дереве. Вообще, я сегодня не очень-то хорошо обращалась с Питом. Придиралась, что он слишком шумит, ругалась за то, что ушел к ручью. В пещере легко было шутить и играть во влюбленных. Но никогда жарит солнце, и из кустов того, гляди, выскочит Катон. Хеймич, наверное, из себя выходит. А что до зрителей? Я обнимаю Пита за шею и целую его. Почему бы и нет? Давай возвратимся. На лице Пита облегчение. Я и не надеялся, что ты так легко согласишься. Осторожно, чтобы не испортить, вытаскиваю стрелу из дуба. Стрелы теперь для нас еда, безопасность и даже жизнь. Уходя, подбрасываем в костер сучьев. Так он будет дымить еще несколько часов, хотя я сомневаюсь, что Катона еще можно этим обмануть. Вода в ручье заметно спала, и течение снова стало неторопливым. Я предлагаю идти по дну. Пит с готовностью соглашается. Идея оказывается тем более удачной, что в воде он производит гораздо меньше шума, чем на суше. Хотя мы подкрепились кроликом и идем под уклон, дорога кажется нескончаемой. За день мы умаялись, и по-прежнему очень хочется есть. Я держу лук наготове. Отчасти из-за катона, отчасти в надежде убить рыбу. Но ручей странным образом опустел. Под конец мы едва передвигаем ноги. Уже вечер. Солнце спустилось до самого горизонта. Наполняем бутыли водой и, обессиленные, забираемся по пологому склону в свое старое логово. В этих диких и неприютных местах пещера почти стала нашим домом. И в ней нам будет теплее, чем на дереве. С запада подул довольно крепкий ветер. Я раскладываю наш ужин. Не доев своей порции, Пит начинает клевать носом. После стольких дней бездействия сегодняшняя вылазка была для него слишком трудной. Я отправляю его спать. Едва забравшись в спальный мешок, он отключается. Натягиваю мешок ему до подбородка и целую в лоб. Не ради зрителей, а для себя. Я так рада, что он со мной не погиб, как я боялась, что я не одна против Катона. Жестокий, кровожадный Катон, способный одним движением руки сломать человеку шею, одолевший даже Цепа, почему-то с самого начала игр мечтает расправиться именно со мной. Возможно, его задело то, что я получила на тренировках больше баллов, чем он. Другой на его месте и ухом бы не повел, но Катон, похоже, пришел в ярость. Впрочем, ему для этого много поводов не надо. До чего он разозлился, когда обнаружил, что продукты и вещи взорваны. Остальные, конечно, тоже не радовались, а Катон будто с цепи сорвался. Я теперь даже сомневаюсь, все ли у него в порядке с головой. На небе вспыхивает герб. Появляется лиса. Потом исчезает навсегда. Пит ничего не говорил, но мне кажется, ему неприятно, что она погибла по его вине. Даже если на арене без этого не обойтись. Что до меня, то не могу сказать, что жалею о смерти лисы, однако я определенно ею восхищаюсь. По сообразительности она на 100 очков обгоняла любого из трибутов. Уверена, если бы мы специально задумали ее отравить, она тут же почувствовала бы подвох и ни за что не взяла бы ягоды. Ее погубила неопытность Пита. Переоценивать противника подчас не менее опасно, чем недооценивать. Эта мысль снова приводит меня к Катону. Мне кажется, я понимала лису, ее сильные и слабые стороны. А что сказать о Катоне? Крепкий, тренированный — это ясно. Умный ли? Не знаю. Во всяком случае, не такой умный, как лиса. И совершенно не держит себя в руках. Вряд ли он вообще что-то соображает в припадке гнева. Правда, в этом мы с ним похожи. Как я тогда запустила стрелу в яблоко во рту жареного поросенка, разозлившись на распорядителей? Возможно, Катон мне ближе, чем я думаю. Несмотря на усталость, сна ни в одном глазу, и я даю Питу поспать подольше. Когда я трясу его за плечо, снаружи уже сереет рассвет. Пит смотрит встревоженно. «Я проспал всю ночь. Это нечестно, Китнис. Почему ты меня не разбудила?» Потянувшись, я заползаю в мешок. «Посплю теперь. Разбуди, если будет что-нибудь интересное». Очевидно, ничего такого не происходит, потому что, когда я снова открываю глаза, скалы горят под ослепительным послеобеденным солнцем. «Наш друг не показывался?» — спрашиваю я. Пит качает головой. «Нет, его ненавязчивость начинает меня беспокоить. Интересно, сколько еще будут ждать распорядители, пока не сгонят нас вместе?» Лиса погибла почти сутки назад. Зрители наверняка сделали ставки и уже заскучали. «Да, у меня предчувствие, что это будет сегодня», — говорю я. «Знать бы, как они это сделают». Пит молчит. «Что тут можно ответить?» «Что ж, пока ничего не происходит, нет смысла терять день охоты. Только вначале надо как следует подкрепиться. Вдруг что-то случится по дороге», — говорю я. Пит собирает наши вещи, а я раскладываю еду для сытного обеда. Крольчатину, коренья, зелень. Про запас оставляю только белку и яблоко. Мы едим, и рядом с нами вырастает гора кроличьих косточек. Руки становятся жирными, от этого я еще сильнее чувствую себя грязной. В шлаке мы, может, и не купаемся каждый день, но до такого состояния себя не доводим. Я сплошь покрыта грязью, кроме ног, которые обмылись в ручье, пока мы шли. Мы покидаем пещеру. Теперь уже навсегда. Скорее всего, другой ночи на арене уже не будет. Так или иначе, живой или мертвый, сегодня я отсюда выберусь. На прощание я дружески похлопываю скалу, и мы спускаемся к ручью умыться. Кожа прямо зудит от предвкушения прохладной воды. Можно даже вымыть голову и заплести волосы мокрыми. Еще я подумываю, не почистить ли быстренько одежду, И тут мы приходим к ручью. Точнее, к тому, что было ручьем. Теперь это лишь пересохшее русло. Я пробую его на ощупь. Даже грязь высохла. Должно быть, воду спустили ночью, — говорю я. В меня заползает страх. Я еще очень живо помню, что было со мной при обезвоживании. Язык в трещинах, все тело ломит, мысли путаются. Бутыли и бурдюк почти полные, но вдвоем при такой жаре мы их быстро опустошим. «Озеро», — говорит Пит. «Вот куда они нас заманивают». «Может, есть еще пруды и родники?» — говорю я с надеждой. «Надо проверить», — отвечает Пит, не желая меня огорчать. «Я сама себя обманываю. Знаю ведь, что мы увидим. Пустые пыльные впадины. Мы все-таки идем в одно из таких мест, туда, где я охлаждала обожженную ногу, и убеждаемся. Ты прав. Они собирают нас к озеру», — говорю я. «Озеро — открытое место, ничто не мешает взгляду. Зрители увидят кровавую бойню во всех подробностях. Пойдем сразу или подождем, пока закончится вода?» «Лучше сразу. Сейчас мы сыты и отдохнувшие. Пусть скорее все закончится». Я киваю. «Странно. Такое чувство, будто игры начинаются заново. 21 трибут мертв, но Катон по-прежнему жив. А разве не он всегда был главным моим врагом, тем, кого я должна убить? Теперь остальные соперники кажутся незначительными препятствиями на пути к решающей битве. Битве между Катоном и мной. Нет, не только. Я чувствую у себя на плече руку Пита. Двое против одного. Легче легкого, — говорит он. В следующий раз обедать будем в Капитолии. Точно. Мы стоим, обнявшись в лучах солнца, слушая шелест травы у наших ног. Потом, не говоря ни слова, отстраняемся друг от друга и идем к озеру. Теперь меня не беспокоит, что от шагов Пита в страхе бегут звери и разлетаются птицы. Нам придется драться с Катоном, и мне все равно где. Впрочем, едва ли есть выбор. Если распорядители хотят, чтобы это было у озера, это будет у озера. Мы останавливаемся передохнуть у дерева, на котором я спасалась от профи. Внизу все еще лежит оболочка осиного гнезда, превращенная дождем в бесформенную массу и высушенная солнцем. Когда я касаюсь ее носком ботинка, она рассыпается в пыль, которую уносит ветер. Я невольно смотрю вверх, туда, где пряталась Рута, когда спасла мне жизнь. Осы-убийцы, распухшее тело диадемы, жуткие видения. «Пошли», — говорю я, желая поскорее убраться из мрака, окутывающего это место. Пит не возражает. «Сегодняшний день начался для нас поздно, поэтому на площадку мы выходим только под вечер. Катона нигде не видно». Только рог изобилия сияет в косых лучах солнца. На всякий случай мы обходим его кругом. Вдруг Катон решил перенять тактику лисы. Потом покорно, словно подчиняясь приказу, бредем к озеру и набираем воды. Хмуро смотрю на заходящее солнце. Надеюсь, он появится до темноты. У нас только одни очки. «Возможно, именно на это он и рассчитывает», — говорит Пит, старательно добавляя йод в бутыли. «Что будем делать? Вернемся в пещеру?» «Либо так, либо найдем дерево. Давай подождем еще полчаса, потом уходим». Мы сидим на виду у озера. Прятаться нет смысла. В деревьях на краю леса резвятся сойки-пересмешницы, перебрасываются друг с другом замысловатыми трелями, словно яркими разноцветными шариками. Я присоединяюсь и пою Рутину мелодию из четырех нот. Птицы с любопытством затихают и прислушиваются. В тишине я пропеваю мелодию снова. Сначала одна, потом другая сойка подхватывают ее за мной. Скоро весь лес оживает звуками. «Точь в точь, как с твоим отцом», — говорит Пит. Я нащупываю пальцами брошь у себя на рубашке. «Это песня Руты», — говорю я. Я им ее только напомнила. Мелодия разрастается, и только теперь я осознаю, как она чудесна. Ноты накладываются одна на одну, дополняют друг друга, создавая дивную неземную гармонию. Вот какие звуки рождались каждый вечер в садах Дистрикта 11 из четырех ноток, спетых Рутой. Теперь, когда она умерла, поет ли их кто-то вместо нее? Я закрываю глаза и слушаю завороженные красотой музыки. Внезапно она начинает рушиться. То там, то тут рулады обрываются. Резкие неприятные звуки вклиниваются в мелодию. И, наконец, птичьи голоса сливаются в один пронзительный тревожный крик. Мы вскакиваем на ноги. Пит держит нож, я вскидываю лук. Из-за деревьев появляется Катон. Он бежит в нашу сторону. У него нет копья и вообще никакого оружия, но он мчится прямо на нас. Моя стрела попадает ему в грудь и странным образом отскакивает. «На нем кольчуга!» — кричу я Питу. Катон уже рядом, я напрягаю все силы, и он, не сбавляя скорости, пролетает между нами. Мгновение я чувствую его тяжелое дыхание, вижу багровое лицо, залитое потом. Он бежит уже давно. Не к нам. Он спасается. От чего? Я внимательно оглядываю кромку леса, как вдруг оттуда выскакивает существо. Я поворачиваюсь, успевая заметить, что к нему присоединяются еще с полдюжины подобных чудищ, и опрометью бегут за Катоном, не думая ни о чем, кроме спасения.